Глава 13. Знакомящая Кремнева с плохим устройством мест заключения в стране утопии и некоторыми формами утопического судопроизводства. Обширная гостиница для приезжающих из рязанских земель, временно превращенная в тюрьму, была окружена со всех сторон караулами крестьянской гвардии в живописных костюмах стрельцов эпохи Алексея Михайловича. Когда арестовавший Алексея комиссар привел его в вестибюль и сдал на руки коменданту, тот взял его арестный номер и, позвонив портье, сказал: «Мы несколько не рассчитали помещение, и я буду принужден поместить вас на сегодняшнюю ночь в общую комнату. Вы как будто без вещей. Если вы москвич, то сообщите адрес, и мы пошлем к вам домой за необходимыми вещами». Кремнев заметил, что он, к сожалению, человек приезжий, ему обещали достать все из гостиничных запасов. Концертный зал гостиницы, приспособленный в узилище, походил на вокзал узловой станции старого доброго времени. Мужчины и дамы разных возрастов и состояний сидели рядом с саквояжами и тюками в скучающих позах и с хмурым видом. Здесь были немцы в кожаных куртках и кепи, худые и тонкие, с тевтонской надменностью и презрением ко всему окружающему. Русские бледные дамы, молодые люди с невидящими бесцветными глазами и какие-то юркие личности восточного происхождения. Как удалось впоследствии узнать Алексею, русские дамы и молодые люди были антропософами, несчастными людьми, захваченными немецкой интригой и подавленными великой немецкой идеей. Комендант узилища, вышедший в залу, еще раз извинился перед всеми собранными по поводу лишения их свободы и адских условий размещения. Выразил надежду, что дня через два все будут уже на свободе, и обещал компенсировать неудобства хорошим обедом и всякими развлечениями. Действительно, обед, или точнее ужин, не заставил себя ждать. А вечером немцы, окружив ломберные столы, резались в карты. Остальная же публика слушала небольшой концерт, наскоро организованный комендантом. Спали на складных постелях, не раздеваясь. Утром Алексей был на допросе, и на вопрос, кто он и почему выдавал себя за американца, инженера Чарли Мэна, чистосердечно рассказал всю свою историю, боясь, что его повествование встретит смехом, и как доказательство привел свой бюст из белоколпинского паноптикума и вероятные материалы в залах реликвий Румянцевского музея. К его великому удивлению, его повествование не встретило возражений или недоумений, но было спокойно записано, и ему сказали, что вечером его подвергнут экспертизе. Весь томительно долгий день Кремнев просидел перед окнами отведенной ему комнаты и смотрел в город. Социальное море было в состоянии бури. Деревенская Россия, подобно дядьке Черномору, выводила из своих недр 33 богатырские силы. Плотные колонны войск быстрыми шагами французских шоссеров проходили по шоссе перед окнами. Какая-то молодая дама в голубой амазонке на белом коне и с генеральским султаном принимала парад легкой кавалерии амазонок. С волнением в душе Алексей узнал в предводительнице одного из лихо проведенных эскадронов знакомые черты Катерины. Скоро кавалерия сменилась пехотой, и толпы штатского населения залили все видимое пространство. Толпа слушала речи ораторов с разъезжающих автомобилей и ловила ленты телеграмм, кипами разбрасываемых в толпу. К вечеру Алексея усадили в закрытый автомобиль и привезли на Маховую, где в круглой зале правления университета его ждала экспертная комиссия. «Скажите, — начал свой вопрос седой старик в золотых очках, — что такое обл. И комзап. Если вы действительно современник Великой революции, вы должны разъяснить нам смысл этого слова». Кремнев с улыбкой ответил, что это означает областной исполнительный комитет Западной области, учреждение, существовавшее некоторое время в Питере после перехода столицы в Москву. Что за учреждение ЦКМОНКУЛЬТ, Центральный комитет монополизированной культуры, установленной в 1921 году для принудительного использования культурных сил? Скажите, по каким соображениям были в силу введены и почему уничтожены деревенские комбеды? Кремнев ответил с достаточной удовлетворительностью на этот вопрос. Ему были предъявлены ряд документов эпохи с просьбой их комментировать, с чем он справился также удовлетворительно. И, наконец, ему долго и с трудом пришлось объяснять идею урбанизации земледелия, отвечая на вопрос о советских хозяйствах. В итоге его собеседники, профессора, долго и с сожалением качали головами и заявили ему на прощание, что он, несомненно, начитан в революционной литературе. В нем видно знакомство с архивами, но что он совершенно не представляет собой духа эпохи и чудовищно по непониманию толкует исторические события, а потому ни в коем случае не может быть признан современником их. Когда Алексея везли обратно в узилище, то улицы снова были переполнены толпой, и она громко, как рокот моря, и торжествующе шумела.